Глава 18. Мышкина. Пока собиралась, вспоминала все, что знала о деревушке. Агния, 48-летнего старосту, я видела пару раз на общих собраниях. Мне показался вполне адекватным мужиком, который уже лет 10 вполне неплохо справлялся со своей должностью. Сама деревня расположена на берегу моря, так что мужчины занимаются в основном добычей рыбы. Женщины обрабатывают улов. Солят, коптят, сушат. В общем, готовят на продажу, а продают на главном тракте, по которому круглый год медленно едут обозы. Купцы, ремесленники, путешественники – все они потенциальные покупатели. Таким образом, продают товары жители Жалкина, специализирующиеся на животноводстве. И рыба, и мясо – товар, скоропортящийся на медленных деревенских телегах, до более-менее крупного города просто не доедет. «Ваше сиятельство готово», — тихо произнесла Аннушка, отступая от меня. Я покрутила головой, убеждаясь, что прическа не рассыпется от ветра, и кивнула. «Все так все, пора ехать». Надела мягкие сапоги с небольшим каблучком и повесила на плечо сумку с карамельками. Детям. «Ваше сиятельство, а это правда?» «То, что вы говорили вчера», — неуверенно начала Аннушка, теребя платок в руках. «Я много что говорю», — вздохнула я, поправляя костюм для верховой езды и гадая, нужна ли мне шляпка. «Конкретнее, Аннушка». «Про дом и серебрушки», — упавшим голосом обронила старушка, отворачиваясь. «Простите, миледи, простите». «Подожди, Аннушка, что случилось?» — остановила я женщину, которая хотела банально сбежать от разговора. «Правду говорила». Всем, кто долго служит, дом выдам и содержание ежемесячное. А что случилось? Уйти хочешь? Но вместо ответа Аннушка села в кресло и разрыдалась, прикрываясь платком. Вздохнув, налила стакан воды и протянула женщине. Черт, я задерживаю поездку. Но и уйти не могу. Аннушка, расскажи мне, что случилось? Старая стала, миледи, чуть успокоившись, всхлипнула Аннушка. Пуговицы пришить не могу, глаза не видят. А волосики ваши как сложно перебирать, так и норовят сквозь пальцы проскользнуть. И пятнышко не увидела на платье. Хорошо лира показала. Миледи, не могу я больше быть вашей горничной. Не плачь, прошу тебя. Успокаивающе погладила по плечу, а в душе благодарила всех богов. Уйдет Аннушка в деревню, заведет себе, не знаю, козу и будет жить спокойно. И я смогу найти другую служанку. «Как же я оставлю вас, миледи?» «Да я уж не маленькая», — усмехнулась я. «Проживу без нянюшки. А вам и правда отдыхать надо. А в замке слишком много потрясений». «Боязно», — покачала головой женщина. «Ну и плохая я служанка, ваше сиятельство. Ноги болят каждый день по ступеням подниматься. Руки вон трясутся иногда. А сердце, знаете, миледи, иногда как начнет стучать. Сильно так. Бух-бух. Кажется, вот прям лопнет грудь, а сердце наружу вылезет. А ты к метру подойди, он тебе даст лекарство от твоих болей. И выбирай, в какую деревню жить поедешь. Да мне бы недалече. Вон в Ряжках и буду жить. Значит, будешь. Прикажу старости домик тебе найти». «Спасибо, спасибо, ваше сиятельство!» Аннушка схватила мою руку и принялась целовать, благодаря от всего сердца. «Не зря милорд так любил вас, ох, не зря! Чувствовал добрую душу, милосердную!» Я не стала отвечать, лишь кивнула и поспешила удалиться. «О да! Распознал так распознал, что невеста смерть выбрала, а не мужа. Ну да ладно, в этом мире никто не знает о моем маленьком секрете. Что же, осталась я без служанки. Служанка мне не особо нужна, а вот помощница с мозгами очень даже. А найти ее в деревне нереально. Нужно запрос в город отправлять». Выйдя на улицу, я подошла к лошади и лихо запрыгнула в седло. «Едем?» — спросила у капитана, который отдавал последние указания страже, которая будет нас сопровождать. «Да, ваше сиятельство. Мы будем идти с телегой или поедем вперед?» «Давай вперед!» От одной мысли, что придется 5 часов тащиться до деревни, меня перекосило. Как раз успеем с Агнием поговорить. Пятеро с нами, остальные сопровождают обоз, громко приказал Эридан и тронул бока лошади, вынуждая ее идти вперед. Пришпорим лошадей, капитан. Я намереваюсь добраться до деревни быстрее, весело окликнула мужчина, упуская свою кобылу в галоп, как только мы выехали за ворота замка. Я ехала впереди, пригнувшись к шее кобылы. Лошадь Эридана на пол корпуса позади. Стража по бокам и сзади, внимательно глядя по сторонам. Я не боялась, разбойники меня не пугают. Даже если кто-то промышляет, то это так, оборванцы. Ни нормальных доспехов, ни оружия у них не будет. А тут один Эридан за десятерых. Справится. Пока ехали, я думала, как поступить. Прислуга в замке редела. Уверена, что не только Аннушка решит уйти добровольно. Теперь, когда они знают, что их обеспечат домом и деньгами, уже не так страшно уйти из замка. К тем, кто помоложе, стоит присмотреться. Не все выполняют свою работу как положено. Кое-где небрежно, без особого рвения. Жаль, что не существует агентства, которое подбирало бы хороший персонал. Вообще, я не должна этим заниматься. На то есть экономка, но Веста особого доверия не вызывает. Научится ли она держать персонал в строгости и научится ли контролировать? Я уже не говорю о выборе подходящих людей на должности. Итак, мне нужна помощница. Эридан, мне нужен человек, который поедет в город и даст объявление, что графиня Дельмар ищет помощницу. Будет сделано. А как выбирать? Нет, вздохнула я. Может, пусть сами добираются? Пока я не могу уехать, в любой момент прибудет проверка. «У вас начнется паломничество», — усмехнулся капитан. «Любой, кто хоть немного подходит под ваши запросы, приедет в замок». «Да, идея не очень», — поморщилась я. «Мне только кучи посторонних людей не хватало. Может, после проверки? Тогда мы сможем задержаться в городе на пару дней». «Я смогу. Ты в этом случае останешься в замке», — качнула я головой. «Мне просто некого оставить». «Выделишь мне отряд, а сам будешь за порядком следить». «Я не уверен, что это хорошая идея», — поморщился мужчина. «В гарнизоне нет людей, которым я доверил бы вашу жизнь». «Ну жили же мы как-то без тебя», — рассмеялась я. «Человек 10 хватит, чтобы меня по дороге волки не съели. А людям нападать на вооруженный до зубов отряд просто незачем. Но в одном ты точно прав. Это только после проверки». «Да и...» Если честно, я не уверена, что найду в городе подходящую девушку. Слишком много требований. Образование, манеры, мозги, вкус. «В общем, вам нужна леди», — усмехнулся Эридан. «Отпрыск разорившегося рода». «Прямо как ты, да?» — невозмутимо отозвалась я и посмотрела на капитана. «Ведь так, Эридан?» «С чего вы решили?» «Все то, что ты перечислил, и еще кое-что». «Не ведут себя простолюдины так, как ведешь себя ты». «Ваше сиятельство», — начал было капитан, стискивая поводья. «Нет, Эридан, нет», — остановила мужчину. «Обдумай эту мысль. Прежде чем сейчас говорить, подумай. Мне нравится, как сложилось наше общение. И импонирует твоя верность. Я могу понять твое желание скрыть имя и свой род, но откровенную ложь не приму. Я даю тебе время подумать. До вечера». «Вечером, как только мы вернемся домой, ты расскажешь мне все, как есть. Прошу тебя, подумай хорошенько, чего ты хочешь». Я тронула бока лошади, пуская вскачь. «Пусть думает, не буду отвлекать». Да, не так я хотела обсудить мои подозрения. Увы, но если Эридан действительно решит и дальше скрывать свое прошлое, то мне придется попрощаться с ним. И неважно, насколько он верен мне. Показались первые дома. Небольшой ветерок приносил соленый воздух. Море. Прогуляться бы по бережку, но местное море далеко не курорт. Каменный берег загажен острой чешуей и кишками, а аромат там витает. В общем, не отдохнуть. Да и есть ли на это время? В каждой деревне гостей первым делом встречает и детвора. Искреннее любопытство гонит их навстречу новым людям. Я улыбнулась и засунула руку в сумку. Пора раздавать леденцы. «Традиция», — улыбнувшись, пояснила я Эридану. «У детей еще не развит страх перед знатью. «Я заметил, что ваши подданные в принципе не боятся владельцев земли», — усмехнулся капитан. «Ты считаешь, что это плохо?» «Нет, я не берусь судить. Просто любопытный факт». «Эй, иди сюда», — подозвала мальчонку постарше. «Где мне найти Агния?» «Староста дома, вон там живет», — мальчишка махнул рукой в сторону улицы. «Проводишь нас?» Кивнув, мальчик побежал вперед, а мы уже следом за ним на лошадях прогулочным шагом, чтобы любопытные дети и разная живность, бродящая безнадзорно по деревне, не попали под копыта. Кинув мальчишке мелкую монетку, я спешилась и громко постучала в двери. «Чё надо?» — громко рявкнули внутри дома, а после щелкнул дверной замок. «Ну, сказал же, нельзя ко мне!» Но стоило старости увидеть меня, а после стражу за моей спиной, как он тут же побледнел и склонился. «Здравствуй, Агний. Позволишь войти?» Впрочем, это был не вопрос, а скорее констатация факта. Стража тут же отодвинула старосту в сторону, позволяя войти сначала Эридану и только потом уже мне. Эридан и еще один стражник отправились обходить дом, проверяя, одни мы или нет. «Мне донесли, что ты спрашивал обо мне», — рассматривая обстановку, заговорила я. «Я так поняла, у тебя проблемы?» «Проблемы?» — испуганно переспросил мужчина. «Нет никаких проблем, ваше сиятельство». «Ну что же, тогда показывай счетную книгу. Будем смотреть», — улыбнулась я. Открыв книгу, поморщилась. Как меня заколебал рукописный текст. Ни черта непонятно, приходится интуитивно додумывать слова, а то и целые предложения. Иногда искренне хочется создать прописи и заставить старосту учиться писать нормально. «Так зачем интересовался Агний?» — повторила свой вопрос, просматривая записи. «Так это, миледи, нам бы верфи!» — неожиданно выдал Агний. Испуг прошел, и теперь мужчина был более спокоен. «Я же к вам ехать собирался, ваше сиятельство. Да не успел. Ждал, пока Жан все как положено распишет». «Зачем нам верфи? Мы же не занимаемся строительством больших кораблей, да и не умеем», — удивленно посмотрела на Агния, ожидая ответа. «Купец заезжал из Веранкии. Говорит, торговля была бы лучше по морю. В трюмах мясо и рыба дольше храниться будут. Вода же холодная, в трюмах холод». «Так, стоп», — поморщилась я. «Для начала нужен порт. Хотя бы небольшой. И еще, не приманим ли мы пиратов? Пока наши рыбаки рыбачат в основном недалеко от берега, никто и не лезет к нам. Смысла нет, поживиться нечем. Но как только Мышкино станет портом, то увеличится доход, а между тем и опасность. К тому же, нам нет необходимости закупать столько груза в других странах. Кому продавать будем? Все крупные поставки идут с юга и востока королевства. А в Веранкии есть лед в горах. Они его осенью и весной в трюмах перевозят. «Нам бы поставляли, а мы уже тут и рыбу морозили бы, и мясо». «Глупость», — усмехнулась я. «На порт и верфи требуется огромное количество золота. Ваш улов просто не покроет расходы. Но лед закупать можно». «Так как же его возить, миледи?» — растерялся мужчина. 5 дней пути минимум. Растает ведь?» «Не растает, если перевозить правильно», — тихо пробормотала я. «Агний, я подумаю над этим». Подумаю и скажу ответ. Но порт строить здесь не будем, это бессмысленно. Но насчет льда я подумаю. Пока Агний рассказывал, как дела в деревне, я думала о его идее для сохранности продуктов. Если научиться хранить мясо и рыбу, то можно не продавать на тракте подешевле, а возить в ближайшие города и торговать самостоятельно. Особенно свежую морскую рыбу, которой просто нет в городе из-за особенностей транспортировки. Что я знаю о хранении льда при отсутствии холодильников? Перевозить огромные глыбы, кстати, не так уж сложно. Ящик, соломы побольше, опилки. А как сохранить лед в период потепления или летом? Раньше строили ледники. Что-то типа погреба, но глубже, с отведением воды. Тогда получится сохранить лед даже летом. Можно закупать лед, хранить у нас и использовать при необходимости. Или сразу сделать что-то типа холодильника. Пару глубоких ледников наполовину забить льдом, а наполовину мясом или рыбой. Насколько я помню, таким образом наши предки могли хранить провизию довольно долго, вплоть до следующей зимы. Надо попробовать. Ведь в таком случае мы будем поставлять в города замороженную рыбу. Но выгодно ли это? Агнии, пусть купец из Веранки и прибудет ко мне, и не просто прибудет, а перед этим подготовится как следует. Мне надо знать, что и по какой цене они могут нам предложить. Агнии еще долго рассказывала деревне об успехах и провалах. Мы провели в Мышкино 3 часа, дождались телегу с товарами и отправились домой. Я ехала молча. Во-первых, у меня банально нет денег на эксперименты. Но да ладно. Узнаю, сколько стоит добыча льда, а потом уже буду думать, стоит ли игра свеч. Во-вторых, у нас ведь тоже зимой снег лежит, да и лед в озерах. Пусть их немного, но есть же. Ледников надо по паре штук в Мышкино и Жалкино. В один заносим лед, там будет храниться мясо или рыба, которую добывают весной и летом. А то, что добывается зимой, будем морозить на улице, а в ледник уносить уже замороженные брикеты. Я даже не сразу поняла, что мы добрались до дома. Очнулась лишь тогда, когда скрипнули ворота. Поморщившись, на ходу отдала приказ смазать ворота. Не делай это, что они скрипят, как ржавая телега. «Эридан, я не забыла», — тихо обратилась к капитану, спешившись с лошади. «Жду тебя в кабинете через час». Час немного, чтобы быстро перекусить и привести себя в порядок. Но и оттягивать разговор не хочется. К тому же я хотела зайти к дочери вечером. Так что сразу же направилась в покои, поймав по пути служанку и приказав принести перекус. Наспех ополоснувшись едва теплой водой, я переоделась в домашнее платье поплотнее. А когда вышла из спальни, перекус был уже у меня на столе. И тут же была Аннушка, которая нервно мяла в руках платок. «Ты что-то хочешь мне сказать?» — поинтересовалась я, устраиваясь в кресле. «Ваше сиятельство, я решилась», — выпалила старушка. «Нет мочи в замке служить, на отдых уже хочу». «Что же», — вздохнула я, — «я прикажу выделить тебе дом. Пару дней придется подождать. Так что сегодня иди, отдыхай. А завтра придешь в кабинет за жалованием. Как только будет дом, ты сможешь уехать». «Простите, ваше сиятельство», — прошептала Аннушка, опуская взгляд. «Я должна быть рядом с вами, но...» «Нет, ты и так долго трудилась», — усмехнулась я. «Иди, отдыхай. Только скажи Весте, пусть придет». Веста пришла 10 минут. Ее большие глаза были полны паники, а руки немного дрожали. «Как тебе, сложно?» — улыбнувшись, спросила я. «Немного, миледи», — прошептала девушка, опуская взгляд. «Непривычно это — говорить, кто и что должен делать». «Привыкнешь», — усмехнулась я. «Веста, Аннушка от нас уходит, так что мне нужна служанка. Выбери кого-нибудь и пришли мне». Отпустив Весту, я допила чай и отправилась в кабинет, возле которого меня уже ждал Эридан. Заняв свое место, я кивнула на соседнее кресло. «Присаживайся и начинай говорить». «Мы отрекаемся от имени, когда уходим в школу Кэрона», — глухо заговорил мужчина. «Это непреложное правило. Я уже упоминала о возможном давлении на нас с помощью родных». «Допустим», — согласно кивнула я. «На самом деле мне не сильно важно, откуда ты и кем был раньше. Ты солгал мне изначально». «Я не лгал», — криво усмехнулся мужчина. «Моя семья действительно когда-то жила в Мышкино. Насколько я помню, кроме меня знати в моем графстве нет. А ты явно не простолюдин». «Баронет», — кивнул Эридан. «А жили мои предки здесь еще задолго до появления графства». «Барон Мышев», — медленно пробормотала я. «Насколько я помню, казнили всю семью». «Измена, да?» «Да, миледи. Казнили не всех, пожалели младшую дочь. Она тогда была подростком. Ей оставили титул. Но что такое титул без денег? Это, получается, это твоя бабушка?» — удивилась я. «Именно. Бабушка помнила, кем она была и кем является. Обучала меня все детство, рассказывая, как правильно. Но я выбрал иной путь. Ты ведь можешь вернуть себе имя?» «Могу, но зачем? Я могу переехать в столицу и стать очередным прихлебателем, как сотни таких же. Один только титул. У многих даже дома нет, не говоря уже о поместье. Все давно пропито или проиграно в карты». «Нет, миледи, титул без денег — это ничто. Поэтому ты решил их заработать», — усмехнулась я. «А школа Кэрона помогла тебе стать первоклассным стражем». «Почему Запад и графство Дельмар?» потому что я порасспрашивала людей о том, что творится на этих землях, и узнала, что всем управляет юная леди. И управляет неплохо. А тут ваше письмо, да и не просто городничему. Я решил, что это будет интересно, и не ошибся. «Занятная история», — усмехнулась я. «Вы меня прогоните?» «Клятву верности ты дал. Правду я от тебя услышала. Служишь ты без нарекания. Нет, Эридан, я тебя не прогоню. Но отныне я не потерплю ложь, даже в мелочах».